Программы для работы с цифровым звуком претерпели значительные изменения за последние десятилетия. В течение этого времени они заняли лидирующую позицию среди средств, используемых для звукозаписи. Качественное оборудование, которое когда-то можно было найти только в профессиональных студиях, теперь встречается повсеместно и в домашних условиях. Модули с железными процессорами эффектов, которые стоили много тысяч долларов, заменяют отличные по качеству плагины, стоящие значительно дешевле. И неважно, работаете ли вы в своей квартире или в профессиональной студии звукозаписи. Как я уже говорил, средства звукозаписи сильно изменились за последние 20 лет. Каждым годом появляются все новые инструменты, а программы все более усложняются. Основными рабочими функциями программы вы сможете овладеть достаточно легко, но для виртуозной работы вам потребуется знать многое и закрепить знания опытным путем. Многие из программ для работы со звуком устанавливаются быстро и не требуют множества настроек. Теперь давайте немного поговорим о звуковых картах, или как их еще называют, аудиоинтерфейсах. Они могут быть как встроенными в материнскую плату, так и дорогими внешними профессиональными устройствами. Если вы используете встроенную звуковую карту, или даже карточку среднего качества, я бы все же посоветовал вам приобрести звуковую карту, более подходящую для работы с программой Sonar. Дешевые карточки предназначены в основном для мультимедийных приложений и игр, но никак не для профессиональной работы со звуком. Если вы захотите использовать их с такими программами, как Sonar, это может стать источником осложнений. Выбор звуковой карты – это серьезный вопрос, для решения которого я бы посоветовал вам прежде всего поискать материалы на эту тему в интернете, где можно найти массу полезной информации. Здесь мы очень коротко, лишь в самых общих чертах обсудим этот вопрос. Итак, если вы намереваетесь приобрести звуковую карту с USB-интерфейсом, убедитесь, что он совместим со стандартом USB 2. Скорость стандарта USB первой версии недостаточна для обеспечения работы с многоканальным аудио. Хороший выбор – внешние звуковые карты с интерфейсом FireWire. Как правило, они стоят дороже по сравнению с картами USB, но имеют меньшую задержку и лучшую производительность. Но если вы планируете купить карточку FireWire, обязательно выясните, подходит ли она под ваши конкретные цели. Звуковые карты с PCI-интерфейсом устанавливаются внутри компьютера. Они могут иметь внешние выносные модули. Часто это оптимальный выбор в соотношении цены и качества. И еще есть звуковые карты PCI-Express. Они, как правило, относятся к числу быстродействующих и качественных профессиональных звуковых карт. Другой критерий при выборе звуковой карты – наличие драйверов к ней, особенно если вы работаете на Windows Vista или на 64-битной системе. Вы должны быть уверены, что у вас есть драйвера для всех операционных систем, на которых вы будете работать. Доступно три различных варианта драйверов – WDM, ASIO и MME. MME драйвера являются устаревшими, они не подходят для профессионалов. Используйте этот тип драйверов только в крайнем случае. Они имеют очень большое значение задержки, а это вызовет серьезные проблемы в работе. Два других типа драйверов вполне подходят для профессиональной работы со звуком. Многие спрашивают, какой из них лучше. Если честно, то на этот вопрос трудно дать точный ответ, так как это зависит не только от типа драйвера, но и от конфигурации вашего компьютера. Большинство профессиональных звуковых карт снабжаются как WDM, так и ASIO драйверами. Как правило, если ваша звуковая карта поддерживает ASIO драйвера, то у вас возникнет меньше всего проблем. Эксперимент покажет, какая модель будет работать лучше на вашем компьютере. Если у вас возникают проблемы при выборе модели WDM или ASIO, всегда доступна модель MME. Два других типа драйверов появились позже. Каждый из них представлен в Windows Vista. Самый быстрый – Wave RT, работающий только с карточками PCI и PCI Express, а также Wasabi. Каждый из этих драйверов дает хорошую производительность, но встречаются они пока редко. Возможно, ситуация изменится, когда больше людей перейдет на Windows Vista. Если вы используете драйвер не ASIO типа, вам надо отрегулировать время задержки микширования. В идеальном случае она должна быть настолько малой, насколько это возможно. Причиной задержки служит как компьютер, так и звуковая карта. Есть несколько ситуаций, когда большая временная задержка становится проблемой. Когда мы работаем с аранжировками, компьютеру необходимо время, чтобы обработать звук, прежде чем он достигнет мониторов. Обработка занимает совсем немного времени, обычно в пределах нескольких тысячных или сотых долей секунды. Эта задержка кажется незначительной, но она очень чувствуется при игре. Становится трудно сыграть что-либо ритмично. Возможно, вы также захотите услышать обработанный звук уже в процессе записи, например, при записи вокала. Очень важно, чтобы вокалист слышал свой голос в миксе, чтобы ему было легче удержать тональность. При этом временные задержки могут ему мешать. Именно поэтому следует приложить все усилия, чтобы избежать задержек или, по крайней мере, свести их к минимуму. Помните, чем больше задержка, тем больше неудобств она вызывает у исполнителя. Вы можете спросить, почему бы не поставить время задержки на минимум? Проблема в том, что это увеличит нагрузку на процессор. И если время задержки слишком мало, это вызовет щелчки или даже остановку воспроизведения, так как процессору будет недостаточно времени на обработку аудио. Таким образом, приходится находить компромисс и экспериментально определять, какое значение задержки лучше подходит для вашей системы. Если вы используете ASIO-драйвера, задержка выставляется в программе, поставляемой вместе с звуковой картой. Очень часто задержку представляют как значение буфера. Его размер определяет время задержки. Чем он меньше, тем меньше задержка. Хорошие результаты дает использование меньшей задержки при записи и больше при воспроизведении микса. Это дает экономию ресурса процессора и позволит вам создавать более сложные проекты. Если вы работаете на Windows Vista, то можете включить службу MMCSS, что переводится как служба распределения мультимедийного класса. Установка этого значения дает указание Windows дать приоритет службе аудио над другими работающими в системе службами. И последний совет. Если вы все же решили использовать бюджетную звуковую карту, вам стоит обратить внимание на ASIO for All, ASIO-драйвер общего назначения. Возможно, он даст вашей звуковой карте большую производительность. Этот драйвер можно найти в интернете. Чтобы лучше понять, что такое частота сэмплирования, давайте рассмотрим пример видео. Видео само по себе – неподвижная картинка, набор неподвижных кадров, которые проигрываются один за другим. Если их проигрывать достаточно быстро, это создаст иллюзию движения. Когда мы работаем с цифровым звуком, дело обстоит точно так же. Частота сэмплирования определяет, как много этих картинок проигрывается за одну секунду. Например, для частоты 44100 Гц у нас получится 44100 сэмплов каждую секунду. Разрядность, называемая также битовая глубина, показывает, сколько существует шагов или градаций уровня звука от самого тихого до самого громкого. Вы можете представить ее себе как некоторую лестницу. Если в вашей лестнице существует 16 ступенек, то это будет 16 градаций громкости звука. Но в случае 16-битного звука мы имеем 65535 градаций громкости, а 24-битного – более 16 миллионов. Что касается частоты сэмплирования, то 44100 Гц считается оптимальной, особенно если трек, над которым вы работаете, предназначен для записи на компакт-диск или для MP3. Частота сэмплирования 96 кГц используется для DVD-аудио. Что касается разрядности звука, компакт-диски используют 16-битный, а DVD – 24-разрядный звук. Но все эти возможности имеют свою цену. Большая разрядность звука и частота сэмплирования – требует больше затраты процессорного ресурса, а также больше места на жестком диске для сохранения проектов. При повышении разрядности дополнительные затраты ресурса процессора будут меньшими, чем при повышении частоты сэмплирования. Объем жестких дисков на современных компьютерах достаточно большой, и обычно волноваться о нехватке дискового пространства не приходится. Как я уже говорил, в большинстве случаев 24 бит и 44 кГц будет достаточно для получения качественного звука. Но стоит ли работать со звуком разрядностью 24 бита, если проект изначально предназначен для компакт-диска? Ответ будет «да», поскольку звук, сведенный в 16-битный файл из 24-битного проекта, будет звучать лучше, чем изначально 16-битный проект. Когда вы закончили проект, возникает необходимость сохранить его в формате, доступном основной массе слушателей. Чаще всего это означает два варианта – формат CD или MP3. В случае формата CD нужно экспортировать проект как WAV-файл с параметрами 16 бит и 44 кГц. Если у вас нет программы для записи CD, вам поможет утилита для записи аудиокомпакт-дисков. Другой популярный аудиоформат – MP3. Или как вариант можете использовать формат WMA. Желаю вам комфортной работы и приятного музицирования.